«Лин, я так устала», — сквозь слезы пожаловалась она, — «меня похитили, несли по канализации, угрожали насиловать, а теперь еще выяснилось, что предок, которым мне все уши прожужжали с самого детства и засрали голову, оказался конченным маньяком. А сколько нам еще ловушек придется преодолеть? Одну, 10, 100, еще и твое откровение. Я просто устала». Девушка начала успокаиваться, и когда мягко попыталась отстраниться, я ее отпустил. Рукавом вытерев слезы, она уже более спокойно принялась извиняться. «Прости за истерику, но сегодня был слишком хреновый день. Я понимаю», — с легкой улыбкой произнес я, приложив руку к ее щеке и заглядывая в глаза, «и потому нисколько не сержусь. Мне самому только твое присутствие не дает устроить тут разгром, и хрен бы с ним, хранилищем. Я сегодня сам, не в состоянии аффекта, а по собственному желанию, отнял 3 жизни, хотя клялся самому себе, что больше никогда не причиню кому-то вред, не после тех раскопок. И я бы сейчас сам с удовольствием орал и разносил все к боговой матери, но у меня есть ты, и я никому тебя не отдам». Вновь крепко прижав ее к себе, так сильно, что она аж пискнула, я отпустила и сказал: «Ну, продолжаем, продолжаем», — уверенно кивнула она, открывая дверь. Тьма, вспышка, очередной квест. В этот раз комната была абсолютно пуста, если не считать десятка кристаллических сфер, задорно блестящих в свете факелов и зависших под потолком. Надпись на табличке гласила: «Сфера тишины, ни звука, ни слова, иначе». Что иначе, было и так понятно, а потому, заметив, что девушка уже набирает воздуха, чтобы что-то сказать, я быстро приложил палец к губам и попытался жестами показать, что здесь не стоит шуметь или секир башка. Она, вроде, поняла, и мы осторожно, стараясь не шуметь, двинулись к двери, а сферы, летающие под потолком, медленно потянулись к нам. Видимо, мы издаем слишком много звуков, будь то шум шагов, дыхание, шорох одежды, а потому вскинул руку, останавливаясь. Яна тоже замерла, с подозрением смотря на сферы. Мы простояли так пару минут, даже дышали через раз. Сперва сферы остановились, а после медленно поплыли обратно на свои места. Я мысленно выдохнул, делать это в реальности могло быть чревато. Девушка, похоже, была того же мнения, выразительно матом посмотрев на меня. Так что тихонечко, на цыпочках, мы подошли к двери. И тут встала проблема: а как ее, вашу мать, открыть, не издавая звука? Она шумит, что при нажатии на дверную ручку, так и при движении петлей. Вновь мысленно вздохнув, я принялся на пальцах объяснять Яне свой план. Я ставлю щиты полусферой перед собой, перекрывая дверь, а она быстро открывает дверь, рыбкой ныряет внутрь, а я за ней следом. На том и порешили. Так как зачитывать заклинания нельзя, да и, по большому счету, мне уже не нужно, так как мне этот мир стал абсолютно понятен, я просто силой своей воли создавал их. Навесил пару сотен разных и кивнул девушке. Она быстрым шагом подошла к двери и открыла. Та, видать специально, стала открываться с громким скрипом. Сферы моментально среагировали и устроили настоящее светопреставление. Они жарили огнем, плевались кислотой, били молниями, стреляли лазерными лучами, а некоторые превратились в летающие циркулярные пилы. И мои щиты прошли проверку на удовлетворительно, что-то как-то быстро их разбирали. Тем временем дверь открылась, Яна юркнула внутрь, а я попятился вслед за ней. Дверь закрылась. Глава 20. Дверь закрылась, и мы вновь оказались в тамбуре, подсвеченным светляком девушки, и наконец мы смогли позволить себе выдохнуть, что совместно с удовольствием и сделали. «Охренеть», — выдохнула Яна, «просто охренеть. Что дальше? Бассейн с акулами? Проклятые зеркала? Да он просто псих. Официально заявляю, Фрианер, ёбнутый на всю голову псих, которому пора в дурку. Не поспоришь», — ответил я на фразу девушки, после чего задал риторический вопрос: «Интересно, сколько еще?» «Ну, можно только догадываться», — решила ответить Яна, «хотя, сколько я себя помню, у этого шиза была какая-то повернутость на цифре 6. Ну, значит, еще 3 задания», — тяжко вздохнул. «Ну, давай уже закончим эту хрень, давай, я за», — ответила она и мимолетно чмокнула меня в губы. Я ухмыльнулся. Следующая комната оказалась с зеркалами, из-за чего я повернулся в сторону Яны и пару минут смотрел на нее матом. Нужно быть осторожнее со своими словами. Итак, что здесь нужно сделать? Зеркальный лабиринт. Пройдите через лабиринт. ХМ. что-то отсутствие каких-то уточнений мне не нравится. И что такого в этом лабиринте? Я решил посмотреть на все вокруг магическим зрением и понял, что нет никакого лабиринта. Мы вообще в принципе никуда не идем. Мы как были в начальной комнате, так тут и стоим, а нас просто кидает по завершении в тамбур, который перемещает в начало комнаты, которую уже изменили для нас, создавая иллюзию новой комнаты. Ну, допустим, узнал, что нас наебали. А дальше что, проходить или нет, какая логика вела создателя, что нужно дойти до конца, или, все же, что нужно думать, как маг, и просто освободиться. Этими размышлениями я поделился со своей девушкой, и мы начали думать над решением вместе. Итогом раздумий стал вердикт: пробиваться. Фрианар тот еще мудак, и вполне мог устроить в самом конце смертельную ловушку для незадачливого вторженца, который все-таки прошел все испытания. Ну, либо их таки нужно было пройти, а когда мы попробуем пробить стену, нас убьет 50 на 50, а потому, окутавшись слоями защиты, мы принялись пробивать проход в стене. Камень поддавался с трудом, сразу ясно, что необычный, но с горем пополам, мы пробили выход и вышли наружу. Ну да, то же самое место, нас просто кидало из конца в начало. Раздался голос, механический голос пользователя авторизованный. Добро пожаловать, наследница Фрианара и ее спутник. Да, вот так просто. Уже не боясь каких-то подлянок, мы принялись изучать стеллажи. Каково же было мое разочарование, когда я понял, что это все муляжи, бутафория. Просто искусно сделанные, но все же фальшивки. Как я понял, а все, что я брал, не несло в себе ни грамма магии, а текст представлял из себя просто набор случайных символов. И нет, это не какой-то шифр или что-то еще. Все здесь было не настоящее. Неужто еще один уровень безопасности, а хранилище содержит что-то другое? Мы прошлись по рядам, но ничего, кроме всякой хрени на полках не было. И лишь дойдя до конца всех рядов, мы дошли до чего-то, похожего больше на пристанище безумного ученого. Столы, заваленные самыми разными запчастями, деталями, платами и прочей инженерией. А я напомню, Фрианар – это сильнейший из когда-либо существовавших, умнейший из умнейших эльфов, древний ученый, который создал магическую науку как таковую и основал университет имени себя. И ключевое здесь слово – древний, ведь он жил еще во времена основания республики, и за несколько тысяч лет до того, как изобрели первый компьютер. А здесь уже лежат анахроничные для того времени вещи. И что это такое, спрашивается? Не мог же он предвосхитить создание того, до чего несколько тысяч лет? Не мог. Но откуда тогда это богатство здесь? Это то, о чем я думаю, произнесла Яна, подходя к стоящему на столе компьютеру современного вида. Видимо, то, хотя я и не могу читать твои мысли, ответил я со смешком. Но как, откуда? Видимо, она думала о том же, о чем думал я. Значит, влюбленные думают одинаково? Ахах, надо попробовать включить, может, на нем есть что-то. Ты давай смотри комп, а я пока гляну записи, сказал я, беря один из блокнотов, лежащих рядом, размером с большую книгу. Интересно, уже прошло 12 тысяч лет, а все здесь лежит, как будто владелец отошел буквально 5 минут назад. Открыв блокнот, я начал его изучать. Это оказался журнал исследований, на гномьем языке, но выполненные в эльфийской стилистике письма. «Можешь подойти?» – раздался голос Яны. Я подошел и понял, в чем проблема. Опять же, языком операционной системы был гномий. Отстранив девушку и сам садясь за кресло, я полез в настройки, но предустановленных языков, кроме гномьего, не было. Пришлось брать дело в свои руки, а так как Яна не знает гномский, то ей оставалось лишь сесть на колени и просить переводить то, что я читаю. Не спорю, что это приятно, когда до одури привлекательная девушка сидит на твоих коленях и все такое, но мне это как-то надоело. Поставив девушку, я встал сам и начал думать, что делать, а задумался я над тем, чтобы попробовать передать ей знания гномьего. Через ментал, разумеется. Но вот как, это уже другой вопрос. Рассказав эльфийке о своей задумке, я попросил дать время на подумать. Проблема заключалась в том, что у меня только один экземпляр, и я не знаю, как его можно размножить. И у Хемы не спросишь, она непонятно где. Придется все делать самым научным методом. Погрузившись в ментал, я зашел в библиотеку и отправился в зал знаний, где пришлось поискать полку с языками. Ну да, вот они, 5 книжек, небольших, Все книги в библиотеке разума в принципе одного размера. Главное, не то, какие они, а главное, что в них. Взял с полки книгу с гномьей руной, означающей их язык. Я попробовал представить вторую книгу в другой руке, влил ману, и ничего. Но ведь магия же куда-то идет. Попробовал еще раз, влив побольше, с все тем же результатом. И что же я делаю не так? Ведь все действия, как по учебнику, представляешь образ, в мельчайших подробностях, вливаешь ману и вуаля. Но нет, хотя, да, я делаю хрень, не так это работает. Нужно же построить все полностью с нуля, иначе получится лишь пустая оболочка. Я поэтапно создавал в воображении каждую страницу, наполненную всем тем, что включала книга языка. Вновь потратил ману, и в руке появилась книга. Но это было все еще не то. Это не книга знаний, а обычная книга, которую можно пролистать, но не было у нее, так сказать, души. Не включена ментальная составляющая. Еще один эксперимент. После представления книги я начал вливать в нее свое понимание языка гномов. Это было слишком сложно, что пришлось из-за этого прикрыть глаза, чтобы лучше визуализировать. Закончив процесс, я открыл глаза. И да, наконец получилось. В одной руке была оригинальная книга, а в другой – копия. Я поставил оригинал на место, а сам положил копию на стол и вышел из ментала. Фух, выдохнул я. Яна сидела рядом на столе, спихнув в сторону все лишнее, что мешало, и смотрела на меня, подперев голову руками. Сделал. Теперь нужно объединиться в ментале, и я попробую передать тебе книгу. Девушка лишь молча кивнула и взяла за руку. Лучше всего соединение работало при контакте. Войдя в совместный ментал, я протянул ее проекции книгу, которую она забрала и передала хранителю. Мужичок принял книгу, подозрительно осмотрел, потер обложку, даже понюхал, и пробубнил под нос что-то вроде «сойдет за третий сорт», мог и постараться. Покинув ментал, я подождал, пока девушка вернется. «Вау», — произнесла Яна, когда открыла глаза, «я знаю кунг-фу. Кстати, что это?» «Так, кажется, я немного лишнего закинул», — поскреб затылок, «а кунг-фу — это такое боевое искусство». Руконогомашество, а вообще это цитата из одного фильма из другого мира. Надо будет потом с тобой посмотреть, улыбнулась девушка, взяв отложенный мной блокнот. Действительно, теперь все стало понятно, как будто всегда знала. Ну, вот и ладушки, а пока давай приниматься за работу. И у нас даже как-то из головы вылетело, что мы так-то студенты, нам нужно посещать пары, а нас с ней ожидает друг, который пострадал, защищая эльфийку от похищения. Мы просто увлеклись изучением записей психэльфа, а был он реально безумцем. Ну, насколько так можно назвать гения? Ведь это две крайности одной и той же сущности, как выразился один известный капитан. В блокнотах он вел свой дневник, когда не занимался очередной безумной хренью, конечно, а на компьютере, который не был запарлен, впрочем, от кого ему таиться в собственной секретной лаборатории, тем более, все на гномьем. Тем более, тут защита на входе, хранилась документация о его проектах, которые он мастерил. И чем дальше мы изучали информацию, тем яснее становилось, что, хоть и гений и все такое, все это он сделал не сам. Вернее, ему с этим помогли. Еще точнее, ему, крайне умному и любознательному эльфу, дали уже готовые знания, которыми он и воспользовался. А и когда я говорю, что дали, это не значит, что эти данные упали с неба. Ему их именно что дали, загрузили в голову. И был это, барабанная дробь, никто иной, как эмиссар. Этот хер и здесь вылез. Это же сколько ему лет, да кто он такой и откуда взялся, если уже жил 12 тысяч лет назад, и уже знал это все. И нет, это не кто-то другой, кого зовут эмиссар. Это был именно тот самый эмиссар. Его описание и поведение в дневниках вполне соответствуют тому образу, который есть сейчас. А значит, мы боремся с какой-то непонятной, невероятной хренью, и, не удивлюсь, что за этим стоит что-то божественное. Ну а что еще, какие варианты могут быть, и что тут делать? Ну, во-первых, явно не опускать руки. Он физическое существо, пусть хоть какой силы, его можно убить, или, хотя бы, покалечить. Во-вторых, я не один, уверен, что друзья помогут сразить супостата. И в-третьих, победа будет за мной, и это даже не обсуждается. У тебя глаза светятся, донесся до меня вдруг голос Яны, они стали как у меня, янтарного цвета. Интересно, ответил я, ну да, темная сторона дает вот такие вот отметки. Хм, а ведь она права, «Слушай, у вас же это наследственный признак, цвет глаз, может, ты видела, чтобы у кого-то из твоей родни глаза светились?» «Хм», задумчиво закусила ноготок девушка. «Ну, вообще да, у всех, насколько мне известно. А чтобы глаза светились, прям как у тебя, так сразу и не вспомнить. Но, по-моему, если отец злится, то мне иногда казалось, что да, светились. А что, да вот думаю, насколько в твоей наследственности, именно наследственности. Поясни», — нахмурила лобик эльфийка. «У меня глаза светятся, и приняли такой цвет, потому что я из-за всей этой ситуации был сильно расстроен, скажем так, взбешен. И в одной выдуманной вселенной из другого мира есть разумные, одаренные силой. Сила, некая сила, которая пронизывает все живое. Те, у кого больше микроскопических организмов под названием мидихлорианы, могут использовать силу. И все эти пользователи сил разделены на два лагеря: джедаи, хранители мира и сторонники светлой стороны силы, и их идеологические противники, ситхи, индивидуалисты до мозга костей, использующие темную сторону силы. Темная сторона питается эмоциями пользователя, в основном отрицательными, усиливая его. Из-за этого у них могут происходить изменения во внешности. Самое главное, их глаза желтеют, становятся цвета расплавленного золота, цвета янтаря. Вот поэтому мне и стало интересно. «Понятно», — кивнула девушка. «И ты думаешь, что в нашем роду сильна темная сторона?» «Ну, это одно из предположений», — пожал я плечами, — «но проверить стоит. Эта сила сама по себе похожа на магию, так что да, вероятность есть. Когда я добирался до тебя и разбирался с Варкелином, я ее почувствовал. Темную сторону. Не знаю, что она представляет у нас здесь, не думаю, что это связано с какими-то микроорганизмами, иначе мы бы их уже смогли найти, но питается она отрицательными чувствами: ненависть, злость, страх. Самое главное, контроль этих эмоций, чтобы ты ими управлял, а не они тобой. Ладно, у нас тут в любом случае проверить подобное не получится, надо больше выборки и, в принципе, технологии. Тут я ничего подобного не наблюдаю. Давай тогда возьмем записи, что сможем, и пойдем отсюда», — предложил я, и девушка согласилась. «Когда мы сгребли все, что было плохо прибито, стали искать выход отсюда, а он здесь должен быть, и наверняка, в сам университет, ведь не стал бы Фрианар постоянно по несколько часов бегать по канализации, а потом еще и обратно. Обследовали все места, где мог бы быть спрятан потайной ход, осмотрели все в магическом зрении, ничего. Хотя, как сказать, ничего. Нашли какой-то рычаг, который непонятно что делал, и наше мнение, дергать его или нет, разделились. Я предлагал все же посмотреть, что будет, а Яна призывала к благоразумию и не делать этого. Но все решили за нас». Вновь раздался механический голос. «Наследница Фрианара и ее спутник, вы появились вовремя. Ядро системы требует ремонта. Проблем 46. Критических 9. Катастрофических 1. Необходимо немедленное исправление работы. Необходимо провести срочный ремонт системы». Под конец начал заикаться искусственный диктор: «В противном случае ядро выйдет из строя. Случившийся взрыв мощностью будет равен 30-мегатонным в тротиловом эквивалент ТТТ». Вот это, конечно, было неожиданно так неожиданно. 30 мегатонн. Это что там должно херануть? С чего это вдруг это началось именно с нашим приходом? Или что-то иное послужило причиной? Похоже, такая мысль прошла не только у меня, потому что Яна задала вопрос в воздух: «В чем причина ошибок? Не из-за нас же?» Автомат все же ответил: «Видать, в соответствии с заложенным алгоритмом. Проблемы в системе начались. Нет данных. Накопление ошибок на протяжении 12 142 лет ТТТ. Поправка. Катастрофическая ошибка случилась ДДД 2 года, 8 месяцев, 12 дней назад. Необходимо немедленное исправление». «Так, стоп. Примерно тогда я тут и появился. Неужто это из-за меня? Но, черт побери, Холмс, как?» Машина меж тем продолжила: «Пройдите сюда, дойдите до контрольного пункта. Исправьте ошибки». Рычаг самостоятельно опустился, и фальш-панель скрылась, открывая проход, подсвеченный магическими светильниками. Не желая быть взорванными, мы поспешили вперед по туннелю, который вывел нас, как и сказал автомат, к контрольному пункту. Несколько столов, разделенных на несколько разделов, и на них горели огоньки, торчали рубильники, кнопки. И как со всем этим разобраться? Словно отвечая на мой вопрос, из потолка вылез экран, на котором были отображены все ошибки. Катастрофическая занимала половину табло, была красного цвета и постоянно мигала, сигнализируя о надвигающемся пиздеце. Критические светились оранжевым, и были меньше, но все же больше остальных, а обычные, некритичные, вовсе крохотным списком устроились на оставшейся четверти экрана, и весело светили желтым. И как же это все исправлять? За что хвататься, что делать? Возможно, ответ можно было бы найти в записях сумасбродного эльфа, но у нас не было времени. Напротив красной надписи значился таймер, обозначающий оставшееся время, 1 час и 47 минут. В тот момент, когда я смотрел на время, таймер сменился на 46 минут. А значит, у нас все меньше времени, и нужно что-то делать. Я на тем временем подошла к закрытому металлическими ставнями панорамному окну и опустила рубильник, открывая ставни. И теперь понятно, что может так ёбнуть. Этот реальный кретин создал солнце. Глава 21. Охренеть. Послышался возглас рядом. Реально псих, но красиво. И не поспоришь, небольшая сфера огня метров 20 в диаметре зависла посередине огромной комнаты, по периметру которой из стен торчали шипы, конденсирующие энергию от миниатюрной звезды и преобразующие ее в энергию магическую. Теперь понятно, с какого хрена именно в этом конкретном месте находится источник магии, тем более, один из самых мощных на континенте. Да потому что он, сука, искусственный. Я, конечно, морально был готов ко всему, но все же не к подобному. Примерный вид установки. Маленькая звезда, горящая уже 12 тысяч лет, и еще хрен знает сколько будет гореть. Только псих смог бы такое придумать, а главное, создать. И, уверен, без эмиссара тут не обошлось. Неожиданно солнце начало расширяться, выбрасывая вокруг протуберанцы. Прозвучала сирена тревоги, огненный шар окутался пленкой щита, который поглотил отростки и начал сжиматься, уменьшая возросший радиус. Звезда умирает, все ПП-процессы ведут к превращению ее в красного гиганта, с последующим коллапсом и взрывом. Необходимо немедленное вмешательство и повторное зажигание термоядерной реакции. В голове начали усиленно крутиться шестеренки, как это все сделать. Нельзя просто так взять и добавить огня, это так не работает. ХМ, в чем основная проблема? Задал я вопрос. Перестал работать синтезатор водорода для поддержания процесса. Перестал работать фильтр гелия для поддержания процесса. Критические ошибки, 2. Требуется немедленное исправление. Так, стало ясней. Эта система должна была поддерживать сама себя, но из-за вышедшего из строя оборудования процесс перестал работать. Если просто, звезда сжигает водород, превращая его в гелий. Система дает водород для поддержания горения и забирает лишний, произведенный в процессе, гелий. Не знаю точно, как именно это все работает, больше похоже на какую-то научную тумбу-юмбу, в которую я не в зуб ногой, несмотря на все свои знания. У меня мозги не под это заточены. Что делать? Восстановить эти системы для запуска синтеза. Звучит просто. Хорошо, как нам починить синтезатор водорода и заборник гелия? Ошибки. Перекрыт доступ к трубе поступления водорода. Перекрыт заборник гелия. Основные проблемы, их исправление должно исправить ситуацию и убрать катастрофическую ошибку. Тогда давай разделимся, предложил я Яне, иди займись гелием, а я решу проблему с водородом. Хорошо, коротко кивнула она. Слышавший это автомат произнес, наследница Фрианера, пройдите по светящейся линии. Спутник наследницы, пройдите по светящейся линии. Девушка нахмурилась. «Смените именование наследница Фрианера на Элалиена или Яна. Тогда и мой позывной измени», — обратился я к железяке. «Измените именование спутник наследницы на Альтелин или Лин». «Принято, изменить обозначение», — лишь сухо ответил робот. «Рядом с нами появились две линии, одна рядом со мной, другая рядом с эльфийкой, и обе вели в разные стороны. Ну, будем надеяться, что это не очередная проверка на вшивость от древнего психопата». Сгробастав в очередной раз Яну в объятия, я чмокнул ее в губы и, ни слова больше не говоря, развернулся и пошел по своему маршруту. Какое такое плохое зло я сделал, что мне выпало все это? Сперва убил сотню разумных, затем пошел драться за руку девушки, из-за этого ее похитили, и я отправился убивать того, кто похитил. Убил 3 эльфов, открыл тайную комнату древнего психа, который этому всему научился у другого психа, еще более древнего, прошел череду ловушек, поняв их предназначение, и теперь иду в какую-то жопу, чтобы помешать взорваться 30-мегатонной бомбе. Почему я? Почему это все на мне? За что я вынужден так страдать? Я же ничего такого не прошу, тишину и спокойствие, и чтобы любимые люди были рядом. Разве это много? Почему же тогда меня пытаются убить психопаты, убийцы, маньяки? Такое ощущение, что всю эту историю пишет какой-то мудак, что накидывает на вентилятор истории побольше говнеца. А мне нужно из всего этого выплыть, и по пути не захлебнуться. Так, ладно, все, собрался, Лин, нужно делать работу, важную работу, другой с ней не справится. И вообще, чего это я расклеился? А ну живо распалить костер эмоций. Ситхэ я тут изображаю, или так, погулять вышел. Соберись, тряпка. Потом поплачешься под маминой юбкой. Отставить распускать нюни. Вот, теперь стало лучше. Все это время я шел по техническому коридору, который не особенно предназначен для передвижения высоких существ, а потому шел, согнувшись в три погибели. Со стены потолка свисала лапша кабелей, а кое-где проскальзывали искры. Из освещения тут только они и были, линия, ведущая меня к цели, да светляк, следующий за мной. Туннель, наконец, закончился фальш-панелью, которую я без каких-либо политесов отодвинул и выкарабкался в небольшое техническое помещение. Что мне нужно сделать? Обратился я к автомату, поднимаясь на ноги и накладывая на себя щиты, и тут мою голову посетила идея. Кстати, а как тебя зовут? А то не очень удобно просто обращаться в пустоту. Вы можете звать меня АПС, автоматический помощник искусственно созданный. Задача – очистить фильтры, удалить конденсат, удалить помехи, исправить систему, восстановить работоспособность устройства. Ладно, АПС, с чего начать? Задача – удаление конденсата, очистить фильтры. Ну раз он говорит так, буду выполнять последовательно. Открыв крышку бочкообразного техноколдунства, я нашел, в чем проблема, повредился бак с хладагентом, и этот хладагент попал в рабочую зону, отчего забились фильтры и образовался конденсат. Не знаю уж, что этот умный эльф туда запихал, но убираться оно абсолютно не хотело. Первым делом я заделал пробоину, из которой хладагент и попадал внутрь. Ничего сложного, обычное восстановление. Следующим делом убрал хладагент изнутри, и вообще отовсюду, где он был. Пришлось изрядно полазать и попотеть, чтобы добраться до самых недоступных мест, но вроде как справился. Дальше принялся очищать фильтры от хладагента. Они мало того, что за эти 12 тысяч лет забились по самое не могу, спрессовавшись в камень, так все это было полито жижей для охлаждения. Пришлось осторожно доставать сами фильтры и спрашивать у Аписа, что делать, ведь даже магией не получалось что-либо сотворить с ними. Оказалось, что тут есть склад, на котором можно достать новые фильтры, а время-то все тикало. Оставалось всего-то около часа до коллапса, так что пришлось все делать в темпе вальса. Кабанчиком метнулся на склад, с помощью подсказок Аписа, где найти фильтры, достал их, убрал в пространственный карман, и также бегом отправился обратно. Оставалось слишком мало времени, чтобы тратить их на неторопливую прогулку. Я буквально ощущал, как время утекало сквозь пальцы. Когда я вернулся обратно в комнату с инжектором топлива, до истечения таймера оставалось чуть меньше получаса. Наконец, я выполнил все, что требовалось, и закрыл камеру, утерев капающий со лба пот. Да, знатно я уработался, но железный истукан решил еще подкинуть дровишек в полыхающий сарай. Альтелин, Яна не выполнила свое задание. Зафиксировано повышенное количество гелия в комнате. Наследница без сознания. Необходимо принять срочные меры по предотвращению смерти от асфиксии. Так, как я бежал сейчас, я не бежал никогда, под завывание сирены, предупреждающие о скором взрыве. В груди клокотал котел эмоций, страх, злость, надежда. Только последнее придавало мне сил. Я спешил, как мог, боясь застать уже начинающее остывать тело. Я спешил, чтобы, наконец, закончить эту херобазу и не допустить гибели миллионов. Я спешил, чтобы не потерять часть себя. На ходу навешивая на себя щиты для фильтрации воздуха, я влетел в комнату. Яна лежала рядом со вскрытым устройством. Я кинулся к ней. Еще жива, но пульса почти нет. Накидываю щиты и на нее. Она не приходит в себя. Делаю искусственное дыхание. Время. Времени нет. Пульс пропал. Непрямой массаж сердца. Не помогает. В груди полыхает пожар. С пальцев срывается ветвистая молния. Тело механически изогнулось, но без толку. Повторяю процесс. Искусственное дыхание и удар молнией. Если сейчас что-то не сделать, она погибнет. Эльфы – биологические существа, без кислорода долго не живут. Я пытаюсь, я знаю, что поможет только чудо, когда остается только надежда, и надежда помогает. Судорожно вздохнув, девушка вскочила как ошпаренная, а волосы из-за разрядов тока приняли причудливые очертания. Сильно кашляя, выдавливая остатки гелия, Яна тяжело дышала. Удостоверившись, что она в порядке, начал заниматься устранением неисправности. Оказывается, заборник гелия она открыла, но не успела закрыть крышку, и в принципе, пренебрегла безопасностью, за что и поплатилась. Из открытого заборника пошел гелий, а так как он не имеет запаха, надышалась и потеряла сознание. Как же вовремя я успел, еще бы пара минут, и все, мозг бы умер, и, даже если бы я смог запустить сердце, то была бы она овощем. Закончив работу, я закрыл камеру. До истечения срока оставалось минут 5, и робот принялся за запуск системы. У него это получилось, и сирена, до того разрывающая уши и капающая на мозг, отключилась. Катастрофическое событие отменено. Поздравляю, вы спасли всех нас. Необходимо исправить критические ошибки. 4. Истечение хладагента. Засор охлаждающих труб. Засор в системе сброса давления. Сломанная антенна приема. Я отметил бубнеж Аписа где-то краем сознания, сам же сосредоточив внимание на девушке, до сих пор приходящей в себя. Осторожно обняв, я горячо поцеловал ее в щеку. Глупая, ты почти умерла. Еле откачал. Не пугай меня так больше. Ладно, кахах, хорошо, прокашлялась она, прижавшись ко мне, и снова железяка испортила такой момент. Внимание, обнаружена катастрофическая ошибка. Восстановление целостности системы повлекло разжигание звезды, но, критическая ошибка, сломанная антенна приема не поглощает расчетный заряд, идет перегрузка остальных приемных антенн, ориентировочное время выхода системы из строя, 11 минут, да что ж такое, только исправили одно, так сразу же вылезло другое. Нужно срочно решать. Придется все делать самому. Яна не в том состоянии. Ян, девушка посмотрела на меня изможденным взглядом. Сейчас тебе нужно дойти до контрольного зала. Я постараюсь решить проблему, а ты пока отдохни. Хорошо, она лишь кивнула, покашлив, а я двинулся по подсвеченному Аписом пути. Время летело быстро, потому у меня оставалось всего минут 5. Снова эта сирена долбит по ушам. Апис, можешь отключить сирену, оставь только голосовой отсчет. Противный звук сирены моментально пропал, оставив лишь напряженную тишину. Осталось 5 минут до взрыва. Я вошел в предбанник выхода в рабочую зону. Антенна находится внутри, так что мне нужно попасть в комнату с действующей звездой. Навесив все возможные в данной ситуации защиты, я открыл дверь. Осталось 4 минуты до взрыва. Да знаю я, знаю, не капай на мозги. Просто так к антенне не попасть, нужно пробежать полкилометра по наклонной поверхности, взобраться на мачту и применить восстановление. Охуенный план, Лин, надежный, блять, как швейцарские часы. Я вновь побежал что есть мочи, на этот раз к сломанной антенне. Здесь неимоверно жарко, и с каждым мгновением температура поднимается все выше. 3 минуты до взрыва. Бежать в гору под углом в 30 градусов – сомнительное удовольствие. Делать это в 50-градусную жару, приближающуюся уже к 60 градусам, еще сомнительнее. Еще более сомнительное, когда в голове тикает таймер, ведущий отсчет, сколько нам всем еще осталось жить. Я почти добрался до стойки антенны. 2 минуты до взрыва. Взобраться по мачте до этой самой антенны – тоже то еще испытание. В голове стучит лишь одна мысль, лишь бы успеть, лишь бы успеть. 1 минута до взрыва. Осталось совсем немного. Я уже почти у основания антенны. Только протянуть руку. 30 секунд до взрыва. Да, я схватился. Восстановление. Закричал, вкладывая чуть не все свои магические силы. В ту же секунду антенна вернулась на свое законное место, и через нее понесся поток энергии. Меня тоже задело, и я с криком рухнул вниз. Потеряв на несколько мгновений сознание, еще и это чертова жара, поднялся на ноги, пошатываясь после сильного удара об пол и от головокружения. Я чувствовал, что при падении сломал ключицу. Крайне неприятно. Пришлось заниматься самолечением и потихоньку шагать к выходу, пытаясь прийти в себя. Сотрясение гарантировано, уже сейчас меня мутит. Но лечение все же помогло, и мне стало лучше. Увы, больше не получится, так как почти все слил на восстановление антенны, придется уже и так пострадавшей Яне меня лечить, или ждать, пока магия восстановится до приемлемого уровня. Пока шел, температура постепенно снижалась, и опустилась до вполне комфортных 25. Дверь перед моим лицом открылась, и ко мне бросилась Яна, все же добралась, все же восстановилась. Каждый шаг давался все тяжелее, и потому неудивительно, что, добравшись до относительно безопасного места, организм высказал свое веское фе, погрузив сознание во мрак. Интерлюдия. Где же они, почему так долго, не находил себе места Малкирин, оперативно исцеленный медикусом. Парень нервно измерял шагами свою комнату. Уже минули сутки, как Лию похитили, и чуть меньше, как за ней отправился Эл. И с тех пор не было ни весточки, ни строчки. Он уже хотел сам пойти их искать, но благоразумие отговорило его, когда он дошел до входа в катакомбы. Я, может, и не слишком умен, как они, но не самоубийца. Одному, тем более ему, не слишком магически подкованным, делать нечего. Вот и маялся он. Да и, нужно сказать, боялся. Боялся, что с ними что-то случилось. А ведь именно ему отчитываться перед отцом Эйла, и, если что-то произошло, не сносить ему головы. Ведь, в какой-то мере, он и сам виноват в происходящем. Ему не хватило совсем немного, самую малость. Если бы он чуть больше уделял времени занятиям, был, как Эл, который только и делал, что изучал магию, то этого всего бы не случилось. Он бы смог отбиться, но он проиграл и упустил Лию. Именно из-за него Эл отправился в катакомбы. Он не справился. Он подвел их, своих друзей. Захотят ли они меня видеть после такого позора? Он не был уверен, но чувствовал, что на этом их дружба закончится. Эл скажет: мне не нужен друг, который не может постоять за себя и спасти девушку. Илья тоже одобрительно кивнет: ты слаб, ты жалок, ты отдал меня похитителям. Нет, они так никогда не скажут, вскрикнул парень, упав на колени, еле сдерживая слезы. Они выберутся, это точно, как то, что солнце восходит на востоке и заходит на западе. Ты бесполезен, продолжали приходить мысли, ты ни на что не способен. Нет, я, друг Лиэйла, они никогда не отвернутся от меня. Но ведь один раз Эл уже почти отвернулся от тебя, продолжала настаивать совесть. Совесть ли? И тогда только случайность помогла. Что мешает ему отказаться от тебя во второй раз? Предавший однажды, предатель всегда. Нет, так не было и не будет. На этот раз твердо ответил Малкирин сам себе: да, может, я и слаб, но я исправлюсь. Я буду вместе с Элом изучать магию, стремиться к тому же, что и он. У него не будет друга вернее, чем я. Выкрик затерялся в пустоте, и пустота решила не отвечать. Малкирин достал телефон и набрал единственный номер, который он мог набрать в данной ситуации. «Дядя Иль, глава 22. Да уж, похоже, перетрудился я». Это была первая мысль, пришедшая в голову при пробуждении. И, раз меня не разбросало по окружающей местности, не испепелило огнем и не сожгло до хрустящей корочки, и раз я еще могу думать, я справился. Мы справились. Вроде, в теле ничего не болело, что могло говорить о том, что меня подлечили. Я лежал на чем-то мягком, и, кажется, догадываюсь, на чем. А мои волосы кто-то перебирал мягкими пальчиками. Проморгавшись от света, я уставился на лицо Яны, зависшие надо мной. Ну да, голова моя покоилась на ее коленях. «Привет», — глупо улыбнулся я. «Ну да, уже виделись, но все равно». «Привет», — с улыбкой ответила девушка и наклонилась ко мне для поцелуя. «Но, как бы ни было приятно, все хорошее когда-нибудь заканчивается». Закончился и этот поцелуй, который я с большой неохотой разорвал. «У нас получилось, не вопрос, утверждение, что дальше?» «Ну, пока Апис молчит, злодей эдакий», — махнула я на рукой куда-то в сторону, «но пока ты лежал, я потихоньку исправила всякую мелочь, так что теперь тут все как новенькое. Это ж сколько я лежал, что она успела это все сделать». Решил узнать у девушки, оказалось, что часов 5. Она, как закончила, пошла лечить меня, а сейчас просто отдыхала, восстанавливая ману. Я осторожно поднялся на ноги. Ощущения были не самыми приятными, но терпимыми. «Апис», — в ответ тишина. И что же он замолчал? Вот и я тоже, звала его, звала, а он, гад такой, замолк, поднимаясь с пола, сказала эльфийка: «Ладно, потом с ним разберемся. Нам бы сейчас куда-нибудь наружу как-нибудь попасть». Словно в ответ на полу загорелась линия, ведущая куда-то назад, к складу, показывая, что эта гнусная железяка нас слышит, но отвечать не отвечает. Взяв теплую ладошку Яны в свою руку, я повел ее вперед, по проложенному маршруту. Нам действительно пора выбираться. Хоть эльфы и могут поддерживать себя некоторое время с помощью магии, обходясь без воды и пищи, длительное воздержание может сказаться негативно, так что подобным не злоупотребляют, но если очень нужно, то можно. Вот и сейчас, мы с девушкой, пусть и держались бодрячком, но были уже на пределе как физических, так и моральных сил. Нам бы сейчас просто в теплую, мягкую кроватку, придавить так часиков цать, подкрепиться усиленным пайком, да понишиться под пледиком, тоже часов эдак цать, а после залечь еще поспать, и так по кругу до полного восстановления. Мозгу уже становилось не очень. Я чувствую, как несколько снизилась критичность мышления, сами мысли стали двигаться вяло, а в глаза песка сыпанули. Сколько мы не спали? Что? Сутки. Японский Аллах и богиня Аматерасу. Ой, нам пиздец будет, ой, жопа. Мысли продолжали двигаться в нужную сторону, и мне пришла важная мысль. Ян, донеслось в ответ. Видимо, уже настолько задолбалась, что и отвечать лень. Мы тут как бы сутки уже, Снова раздался красноречивый звук. Ага, нам бы теперь надо придумать, где мы были, задумчиво предложила она. Думаешь, ну, да, можно, да, ты у меня умница. Содержательный разговор, а главное, все понятно. Пока шли, пришла очередная мысль, которая достаточно долго доходила, а одежка-то у нас того, не то, что помятая, а изрядно так порванная. И если очистить грязь дело двух заклинаний, то вот как ее восстановить, я уже не знал, несмотря на свой арсенал. Уж слишком бытовой спел, и я даже как-то не удосужился его изучить. Где-то между громовой бурей и огненным вихрем его надо было выучить, ага, упорался в боевое направление, в общем. А пока шли, что-то девушку прям уже совсем развезло. Она медленно шла, хватаясь за мою руку, как утопающий за соломинку, и того смотри, упадет. Этого я уже не смог вынести, и потому аккуратно взял ее на руки. Она что-то муркнула, поудобнее устраиваясь на моих руках, и прямо там задремала. А мне теперь помимо себя нужно еще и ее доставить до места назначения. Эх, жизнь моя жестянка. Сам себе проблему создал. А с другой стороны, сама бы она не дошла, так что так и так пришлось бы самому нести. Ладно, бывало и хуже. А раз над нами уже не висит угроза тотального звездеца, можно и расслабиться. Ну где там выход уже? А, вот он, а хитро как спрятан. Если не знать, где искать, то и хрен найдешь. Как думаете, где спрятан проход? Барабанная дробь. На втором, сука, этаже, в неработающем, блять, женском туалете, ёпта. И вы еще хотите сказать, что это все совпадение, что это все случайность? Хер тебе в рыло, сраный урод. Это точно какой-то попаданец виноват. Но кто? А, ладно, потом подумаю, а сейчас я слишком хочу спать. Привет, Мар, привет, Соня, привет, Кир, привет, Пап. Привет, Фур. Так, вот и моя комната. С ноги открыть, закрыть также с ноги. Осторожно отнести девушку на кровать. Вернуться к двери и нахрен закрыть ее. Вернуться к кровати. Раздеться. Раздеть девушку. Не забыть немного полопать в мягких местах. Лечь. Обнять. Спать. Взгляд с другой стороны. Это что, мать вашу, такое было? Произнес Эльберель, смотря на удаляющуюся спину сына с невестой на руках, идущего на автомате, словно сомнамбула. Стоящий рядом с ним Малкирин тоже охренел от подобной ситуации. Обе пропажи выглядели, как будто все эти сутки вручную разгружали состав, груженный углем, одежда в некоторых местах порвана и, можно предположить, была грязной, но очищенной. Это где ж они побывали, что так упахались? Альберель этого не знал, но очень хотел узнать. Так-то он принял этого пришельца, как своего сына, но слишком уж много событий происходит вокруг него, так что нужно узнавать. А как это сделать, если не спросить напрямую? Никак. И вообще, у него уже набралось много вопросов к сыну, на которые он обязан ответить. Так что, поманив Малкирина за собой, пошел в сторону скрывшейся за поворотом парочки. Если придется ждать их пробуждения, то хорошо, он подождет. А попасть в комнату с его допуском сенатора – проще простого, но ответ на свои вопросы он получит. Конец взгляда со стороны. Но вместо того, чтобы спать, я оказался в ментальном пространстве. Да что такое, могу я спокойно отдохнуть, или нет? Но все мысли вышли из чата, когда я увидел лежащую перед ступенями библиотеки Хему. Я быстро подбежал к бесчувственному телу и начал проверять, Что с ней? Вот только у меня не было информации о биологии, если это можно так сказать, духовных сущностей, потому я не знал, что для них норма, а что нет. Так что я пробовал просто привести ее в чувство. Наконец она заворочилась и открыла свои черные, как сама тьма, глаза. И тут же, сходу, залепила мне пощечину. Ай, за что? За все хорошее. Раненым медведем взревела она. Дурак, дебил, дегенерат, долбоеб. На каждое слово она, обездвижив меня своей силой, так, что я не мог ни то, что двинуться, даже слово сказать, отвешивала мне мощные подзатыльники, так что, если бы она меня не держала, я бы тут летал по всему пространству от силы ударов. Больно же. А главное, за что? За что? За что? За тупость твою. Продолжала экзекуцию женщина. Вот скажи мне, ты пострадал? Пострадал. Раны в ментале получил? Получил. Светом их залечил? Залечил. Где хема? Какая, блядь, хема? Да что не так-то? Я не понимаю. Ах, не понимает он, ее голос так и сочился сарказмом. Ну-ка быстро мне перечисли причины, по которым хранитель памяти не отвечает. Когда погиб или занят? Правильно. А что сделал ты? Махнул рукой. Мол, ну хема и хема, подумаешь, у меня тут очередь из таких, как она. А я одна все это время сдерживала прорыв тьмы, который ты, между прочим, пропустил, гнида. Прошелся по округе, а дальше не пошел, а ведь там самая жопа творится. Нет, какая же ты все-таки скотина, а я же сгорал от стыда. Да, я дебил. Как же я не догадался проверить остальное пространство. Все, что видел, зарастил, почувствовал облегчение и дальше пошел. Ладно, вижу, осознал, произнесла уже более спокойным голосом хема, отпуская, а я начал усиленно тереть затылок, а теперь, будь добр, закончить то, что не завершил. Пошли. И ведомый хемой, я пошел глубже в темное пространство, по стелющемуся по земле туману. Пока шли, женщина продолжила рассказывать. Когда произошел прорыв, я начал сдерживать самый крупный, но сил моих не хватало закрыть его самостоятельно. А потому я ждала, пока ты не закончишь с мелочью, и не придешь ко мне на помощь. Но ты, сволочь, так и не пришел, только звал. А я покинуть место прорыва не могла, дать знать о затруднении, тоже. Вот же мужики пошли, нет, чтобы искать женщину, они где-то там находят. Ладно, в общем, как там говорится в подобных случаях, вехавиа ситуацион. И в чем же эта ситуацион? Задал вопрос. Моих сил недостаточно, чтобы закрыть эту дыру. Мне кое-как удалось ее закрепить, чтобы не расширялась, но все равно, тьма никуда не девается. И этот разрыв по сравнению с теми маленькими дырочками, что ты закрывал. В общем, ты понял, у нас тут угроза уровня мстителей. И я не знаю, сможем ли мы справиться даже вдвоем. Хотя, ты неплохо справился со своей ненаглядной с неминуемым взрывом. Так что, как-нибудь, с Божьей помощью, женщина фыркнула, да справишься. Так ты, значит, все же богиня? Ладно, ладно, поймал на горячем, с сарказмом сказала хема, ну вот так вот иногда бывает. Живешь себе, живешь, богиньствуешь потихоньку, с памятью людям помогаешь, а тебе в ответ секир башка. Тоже, знаешь ли, приятного мало, тысячелетиями находиться в ничто, отстойники для мертвых богов. Ау, такого я не ожидал. Конечно. А ты что думал, в сказку попал? Гномы тогда конкретно по нашим прошлись, вырезали всех, кого могли. А потом вечность в забытии, когда ты вроде и есть, но тебя нет. Она несколько мгновений помолчала, будто вспоминая что-то, а затем тряхнула головой. В общем, меня не существовало, пока один самонадеянный эльфенок не решил призвать хранителя и, как это обычно бывает, неверно произнес формулу. И призвал меня после тысячелетий забвения. Сперва я хотела на радостях прибить наглеца, а потом подумала и решила остаться, ведь в мире столько всего интересного придумали. Так, мы пришли. Я, увлеченный рассказом падшей богини, даже не заметил, как мы дошли до... Да, прорыв. Вернее, даже прорыв. Здоровенная дырень в пространстве, из которой постоянно истекала тьма. И как эту херовину закрывать? Решил поинтересоваться, а то маленькие дырочки... «Да, легко, а такую дыру, хер знает, как и остальные», – пожала она плечами, светом. «Ты, главное, побольше, побольше засвечивай, не скупись». «Ну не скупиться, так не скупиться». С двух рук зажег свет и стал постепенно приближаться к разрыву реальности. По мере приближения клубящаяся тьма расступалась, а рваные края дыры затрепетали. Я подбавил мощности, приближался, и наблюдал за стремительно ползущей вниз полоской маны. Так не пойдет. Разогревая себя, распаляя эмоции, я таки заставил реген маны увеличиться. Но этого было мало, а ведь прорыв и не думал закрываться. Врешь, не уйдешь. Я нападал и увидел сквозь яркий свет света, как края наконец начали сходиться. Да, нужно еще. Я сказал, еще. Свет буквально выжигал тьму, стоило ей просочиться, а разрыв все уменьшался. Но я уже выдохся, уж слишком затратное заклинание, тем более, с двух рук. Но тут на помощь пришла Хема. Она буквально движением рук свела рваные края прорыва вместе, и они склеились вместе, будто никогда и ничего там не было. Я выключил свет и устало оперся руками в колени. Фух, это было тяжко. Все, задал вопрос женщине, которая в этот момент стояла ко мне задом, демонстрируя свои упругие полушария. Все, все, охальник, повернулась она ко мне, поводив пальчиком, и не надо мне тут грязных мыслей, я приличная богиня. Ну, то-то ты тут все время щеголяешь то обнаженный, то в чем-то крайне открытом, подколол ее. Ну так ты же не против, невинно похлопав глазками, произнесла она. Я-то, может, и не против, но это крайне отвлекает. Стараешься тут ради него, а он... Притворно вздохнула Хема. Ладно, на этом действительно все, пошли уже отсюда. Пока мы шли, продолжали обмениваться колкостями, пока Хема вдруг не застыла посреди фразы и не начала грязно материться. Что случилось? Только я задал вопрос, как мне вновь прилетел подзатыльник. Ой, беда, приложила женщина ладонь к лицу в интермировом жесте. Ну ты и, да что не так, не выдержал я, ты так и будешь загадками говорить, кто меня просил защитить разум от влияния памяти Альтелина, ты, кто должен был поддерживать защитный барьер, я, где я была, занята из-за кое-кого, а теперь сложи 2 и 2, разум буквально пронзила молния от осознания ее слов, вот-вот, согласно кивнула Хема, так что поздравляю, ты теперь полноценный Альтелин, и нет необходимости в фильтре, да, а я-то думал, чего это я вдруг начал всякую дичь творить, а все из-за того, что защита истончалась, а потом и вовсе рухнула, и на меня стали влиять уже воспоминания Альтелина, чего я и боялся, но сейчас поздно пить боржоми, почки уже не то, что отвалились, их уже выплюнули. Почесав затылок, я посмотрел на Хему. Чего это ты так смотришь на меня, сложила она руки под грудью, сам виноват, и нет, уже ничего нельзя сделать, слишком сильно уже взаимопроникновение, откатить не получится, так что живи дальше так. Теперь стали понятны внезапные чувства к Яне, которых раньше не было, а вот тут ты уже занимаешься самообманом, твердо заверила меня Хема, с чего ты вдруг решил, что никаких чувств не было, еще как были, вы сколько времени вместе провели, и, как бы, очень даже мило проводили, так что чувства из воспоминаний Лина только укрепили связь, а то так ты бы еще долго ходил вокруг да около, не решаясь что-либо предпринимать, а там барьер уже окончательно сломался после стычки у первых ворот, ясно, что ж, буду жить дальше, да и ничего особо страшного не произошло, ладно, со вздохом сказал я, все, больше я никому не нужен, Добби может быть свободен, ага, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить, с ухмылкой произнесла Хема, ну а меня долго упрашивать не надо, и стоило мне только выйти из Ментала, как я сразу же погрузился в сон, интерлюдия, глубоко под землей, глубже, чем катакомбы университета, глубже, чем комплекс Фрианера, спрятанный ото всех, стоял сервер, огромное пространство, заполненное стойками с неисчислимым количеством серверов, все это дело нужно было только для одного. Поддержание работы искусственного интеллекта по имени АПС, имя, данное ему одним из создателей. И с тех пор, с момента своего включения, он находился здесь, управлял системами проекта «Карманная звезда». Управлял достойно, но, увы, системы начали постепенно выходить из строя, и требовался полный ремонт, который он сам не был способен выполнить. Но было у него еще одно задание, данное создателем, которое он творчески переработал и провел как по нотам, на пользу себе. Создатель предсказал, что в определенный момент к нему придут 2 эльфа, мужчина и женщина, и он должен был дать им доступ к системе, при этом сделав так, чтобы им казалось, что они это заслужили. Казалось бы, ничего сложного, система защиты уже была продумана, но у него было много времени, чтобы творчески переработать все задания, и начальный уровень с ловушками, признанный проверить, действительно ли это те, кого он ждет. Когда он в этом убедился, он начал подкидывать разные задания, чтобы не стояли на месте. Включить сирену и временно дестабилизировать ядро, что может быть проще. И вот, указанные разумные прошли испытания, получили доступ, заодно починили второстепенные системы. Все остались в плюсе. Теперь же, приступить к выполнению основной директивы. Не забываем ставить «нравится», добавлять в библиотеку и подписываться. Это мотивирует автора и дальше писать. П.С. Я устал, я мухожук. Постараюсь закончить книгу в ближайшее время, но обещать выпускать по главе в день не могу. Вообще не ожидал такого темпа работы, по 1-2 главе в день, и уже не вывожу. Спасибо за понимание. Глава 23. Ой, ух, чёт мне совсем плохо. Голова деревянная, а внутрь будто залили свинца. А любое движение заставляет этот расплавленный свинец переливаться внутри, а по нему молотит молотами сотни кузнецов. Их, почему так хреново? Я же не пил. Вот теперь это самое хреновое пробуждение из всех, которые были за две жизни. Абсолютная разбитость. Так, что там было? А, да, я не спал, считай, почти двое суток. Сперва обычный день, а потом поперло. Похищение, ловушки, спасение мира. Моральное и физическое перенапряжение, вот что это. Просто отвратительно. Ладно, скостовал лечение и сразу стало легче. Так, как там Яна? Спит, зайка. Ну пусть дальше спит, не буду трогать. Мне срочно нужен кофе. Причем не местный, а нормальный, хороший кофе. С молоком и сахаром. Лакте, короче. Но увы, такого нет. Придется довольствоваться здешним. Захожу на кухню, на автомате машу рукой сидящим за столом отцу и Киру, подхожу к горячему кофейнику и наливаю себе стакан. Так, стоп, кому помахал? Медленно разворачиваюсь. За столом сидят отец и Кир, с ожиданием смотря на меня, а отец еще и с ухмылкой. Привет, вы откуда тут? Сказал я, снова помахав рукой. После долгого молчания горло соднило и голос получился слишком низкий. Привет, привет. Покивал мне Альберель, да вот, решили в гости заглянуть, узнать, как дела. Ты как, выспался? Хорошо поспал, с еле уловимым сарказмом говорил он. Спать 27 часов это не самое полезное занятие, знаешь ли. Ну извините, подключил сарказм и я, не каждый день приходится освобождать девушек после похищения, проходить смертельные ловушки и спасать мир. Отец вмиг посерьезнел и лишь коротко попросил, приказал, рассказывай. Ну я и принялся рассказывать всю историю, от самого начала до самого конца, ничего не утаивая. А зачем, тут все свои. Если вначале он лишь кивал, мол, понимаю, то вот на моменте с нахождением тайной комнаты буквально завис, и снова завис, когда я рассказал про Аписа. А когда рассказ дошел до описания источника, и того, что могло произойти, он не выдержал, достал из пространственного кармана пачку сигарет, хотя вроде как не водилось за ним такой привычки, и нервно закурил, став очень похожим на Мэттью МакКонахи из известного мима. Малкирин же сидел тише воды, ниже травы, просто находясь в состоянии перманентного охуевания. Когда мой рассказ подошел к концу, а весь кофейник выпит, наступило тягостное молчание. Каждый обдумывал все, что было услышано. Альберель медленно докурил, потушил окурок и также медленно произнес. Я, конечно, многое обдумал, пока ждал твоего пробуждения, и чего только в голову не приходило. Но такое, тут два варианта. Либо ты перед этим знатно накидался веществ, и тебе все это приглючилось, либо это действительно произошло. И почему-то я больше склоняюсь к первому варианту, так как поверить в обратное. Окей, ответил я спокойным голосом, доставая из пространственного кармана один из прихваченных журналов безумного эльфа. Вот, смотри, изучай. С величайшей осторожностью, будто этот блокнот смертельно ядовитая змея, отец взял ее двумя пальцами, готовый в любой момент отбросить, и раскрыл на форзаце. После чего уставился на подпись Фрианора, словно увидел сошествие бога на землю. Это, в изумлении он не мог вымолвить и слова. Ага, это блокнот Фрианора, один из. Мы их с Яной целую стопку забрали с собой, они на гномьем, так что нам их изучать. Я ей передал знания. Отец неодобрительно посмотрел на меня, а после перевел взгляд на притихшего Малкирина, который, видя, что на него обратили внимание, произнес, «Ты знаешь язык гномов?» и передал это знание Лие. «Да», — ответил я на вопрос Кира, а после сказал уже отцу, но так сложилась ситуация. «Ясно», — как-то непонятно посмотрел на меня Кир, после чего молча встал и ушел. «Чего это он? Что произошло?» Я уже хотел пойти за ним следом, но Альберель взглядом дал понять, что не стоит. Ладно, черт с ним, потом поговорю, когда переварит информацию. Что ж, начал говорить отец, и как-то его тон мне не понравился, я тебя понял. С университетом я уже обкашлял вопросики, так что можешь не волноваться. Хорошо, что твой друг ушел, и не услышит некоторые ответы на мои вопросы, которых у меня накопилось изрядно. Но сперва ответь. С этими словами он наложил на ближайшую область полог безмолвия, сложное заклинание для приватности. Ты осознаешь ситуацию, в которую попал? Не совсем понимаю, о чем ты? Ты убил Варкелина Центриса, а это все же не какой-то хрен собачий. Да, ты спасал Эйлу, уверен, что Вин, неизвестное для меня сокращение. А, отец Яны, Эйла Дервин, не знал, что они с отцом настолько близки, это оценит. Но, ты убил представителя Дома Вечной Печати, а они, если, вернее, когда, узнают о твоей причастности. Не уверен, что даже я смогу помочь, захоти они мести. А они захотят, да и двое других, тоже не последние в их доме. Так что следи за спиной, хорошо? Ну, так-то да, понятное дело. Уверен, что этот придурок действовал не самовольно, а с согласия начальства, сиречь отца. И, когда после этого сынок не выходит на связь, а цель захвата возвращается со своим женишком, это видели многие, у него на руках. Сложить 2 и 2 будет даже сложнее. Да, я понял, только и оставалось мне ответить. Ну а что я мог сказать? Действовал на эмоциях, да и другого варианта просто не существовало. Хотя, надо было сообщать отцу, он бы связался с отцом Яны, и тогда было бы более официально. Черт, надо лучше себя контролировать. Столько дров наломал. По лицу твоему вижу, что понял и осознал, серьезно произнес отец, а теперь позволь задать несколько вопросов касательно твоих способностей. Не подумай чего, мне просто любопытно. Удовлетворишь мой интерес? Ну, я постараюсь, если смогу дать ответ. Хорошо. Во-первых, с этими словами он неожиданно призвал нож и воткнул в мою лежащую перед ним руку. Я аж вскрикнул от боли. Нож вошел, но крови не было, а когда он нож отвел в сторону, то и следа от удара не осталось. Тело игрока, мать твою. Мужчина лишь молчаливо поднял бровь, мол, рассказывай. Тебе правду сказать, и она будет очень сложной для понимания, либо соврать, но все будет просто. Честно задал я вопрос. Давай правду, хмыкнул он, не думаю, что там будет что-то сильно больше моего понимания. Ну я и рассказал ему про систему, а почему бы не рассказать? Он и так уже обо мне много знает, одной тайной меньше, одной больше. Значит, ты видишь свои характеристики как набор параметров, исчисляемый этой системой, решил он уточнить. Ну да, я так и сказал. И пока у тебя есть очки жизни, ты не получаешь физический урон? Ну почему же, сказал я, потерев все еще соднящую руку. Боль я вполне себе ощущаю, как если бы этот удар совершился, но он на мне не отображается. Интересно, интересно. И тебе необходимо добраться до Капа, верно? Да, я как раз просматривал свои характеристики. Все эти путешествия по катакомбам не пошли даром. Жизненная сила 70, стойкость 51, сила 63, ловкость 48, интеллект 141, мудрость 59. Все параметры нехило подросли, и я буквально ощущаю эти изменения. Интересно, что означает кап? Довести характеристики до 100, или же надо удвоить показатели от обычных эльфийских? Решил уточнить в чате системы, в этот раз она расщедрилась, и выдала один единственный ответ. Да, нужно удвоить. Я перечислил отцу эти показатели, и сказал о том, что нужно удвоить каждый параметр. А интеллект, стало быть, довести до 160, на что отец лишь плотоядно ухмыльнулся, отчего я аж нервно сглотнул. Ну, это я тебе устрою. А теперь, вновь стал он серьезным и собранным, нам нужно вернуться назад во времени. Мы с тобой бежим из гномьего города, все рушится, сыпется нам на головы, мы вот-вот будем погребены. И тут ты мы перемещаемся с помощью телепорта, который, как ранее считалось, невозможен, и можно использовать только порталы. Как?